Глава 7. Селфлет привез Верлайн на окраину Вайстеля и приземлился возле одного из неприметных двухэтажных зданий, без каких-либо вывесок или хотя бы обозначений. Девушка удивленно взглянула на эльфа. «Он что, живет здесь?» «И живет, и работает», — усмехнулся парень. «Странный у тебя приятель». «Мы все немного странные, моя леди», — улыбнулся Селфлет. «Опять начинаешь?» — с легкой угрозой произнесла Верлайн. «Нет, нет!» — выставив руки вперед, пошел на попятную светлый эльф. «Все, молчу!» «Вот и молчи. А лучше вообще забудь, кто я. Здесь и сейчас я такой же игрок, как ты». «Ну, или почти такой же», — про себя произнесла девушка. Дриада и эльф вошли внутрь дома и, пройдя по длинному коридору, оказались в большой просторной комнате, обставленной словно кабинет директора фирмы в реальном мире, правда, с учетом всех игровых нюансов. И в широком массивном кресле за здоровенным резным столом сидел невысокий кряжистый человек, или уж если точнее, то гном, и что-то внимательно искал среди горы разложенных прямо перед ним листков и свитков. «Здравствуй, Нейзер», — поприветствовал подгорного жителя эльф. «А?» — поднял голову тот. «Опять ты?» Недовольно пробубнил Нейзер, почему-то проигнорировав присутствие еще одного существа в своем кабинете, девушки-дриады. «Что приперся-то? Опять отвлекаешь?» «Дядя, я ведь по делу». Эльф бесцеремонно запрыгнул в менее выделяющееся кресло напротив гнома. «Мне нужен какой-нибудь...» — покрутил рукой в воздухе Селфлет. «Классный, редкий и мега-оригинальный питомец. Из рептилий». «А чем тебе та виверна-то не угодила?» — возмутился гном. «Я, значит, тут напрягаюсь, притаскиваю ее со свободных земель, лучшую из лучших, а ты приходишь спустя месяц и такое говоришь!» — недовольно покачал Нейзер головой. «Ну, дядя!» — словно ребенок протянул эльф. «Не совсем мне. Ей!» — указал он на дриаду, стоящую все так же позади у входа в кабинет. А дриада в этот момент немного ошарашенно смотрела на происходящее. Гном в столице светлых эльфов, которые не особо-то их любят. Да еще и дядя этого вот парня, да еще и продавец питомцев. «Верлайн?» — задумчиво протянул гном, прочитав доступный профиль девушки. «А, так вот о ком ты мне писал часа два назад». «Интересно, интересно. Значит, уже успел обо мне сообщить, пусть и своему родственнику. Надеюсь, ничего лишнего?» — подумала девушка. «Хорошо». Гном отложил бумаги в сторону. «Уступи моему клиенту место и брысь отсюда, племянничек». «Ну, дядя!» Эльф покорно слез с кресла и пригласительным жестом указал на него дриаде. «Можно остаться? Это ведь все-таки я ее привел». «Никаких «ну!» — строго посмотрел на него Нейзер. «Дела клиента и приватный разговор не должны касаться лишних ушей». «Так я ведь потом все равно все узнаю», — слегка обиделся эльф. «Это будет потом, а сейчас будь добр, соблюдай правила». «Ладно». Селфлет вышел из кабинета и раздраженно хлопнул дверью. «Что именно вас интересует?» — обратился к Верлайн гном. «Да ваш племянник уже, в общем-то, назвал требуемые критерии», — пожала плечами девушка. «Уважаемая Верлайн, все эти вот слова про классное, редкое и мега-оригинальное из рептилий не совсем точно характеризуют требуемого вам питомца. Под такую классификацию я много кого вам могу подобрать. Давайте немного уточним». Гном откинулся на спинку кресла. «Что вам важно в питомце, кроме указанного? Требуется ли скорость и маневренность?» «Конечно», — кивнула дриада. «А живучесть? Будете ли вы участвовать на нем в боях? Впрочем, судя по вашему классу, вряд ли, я прав? Значит, первые два пункта пока что в приоритете». «Да», — согласилась с гномом Верлайн. «Но какие-либо скиллы атакующие не помешали бы». Обсуждение будущего питомца затянулось никак не меньше, чем на пару часов. Но в итоге то, что гному требовалось, он выяснил. И предложил девушке всего лишь три варианта, каждый из которых, кроме полного описания, также сопроводил наглядными образами из кристалла памяти. Есть и такие вещи в мире Нория. Стоят, правда, баснословные деньги, Но для торговцев, которым кроме простого описания и картинок желательно продемонстрировать клиенту, скажем так, 3D-модель, незаменимая вещь. Впрочем, кроме них такими кристаллами пользуются и скульпторы, и архитекторы, и много кто еще. Черная виверна. Она на порядок лучше той, что сейчас у Селфлида. А уж про обычных вообще молчу. Алькхерский птерод или просто птеродактиль? Да-да. Гном усмехнулся, заметив недоумение на лице Верлайн, рассматривающий такое знакомое по книгам истории изображения. «Вы вряд ли, конечно, изучали животный мир Нории, но кроме вымышленных и выдуманных существ, разработчики засунули в игру и вымерших миллионы лет назад – птерозавров и динозавров. А в океанах можно встретить ихтиозавров». «А он хорош», – восторженно произнесла девушка. «Да, не спорю». «Но вот и третий». Драклит. Гном медленно прокрутил изображение дракона. Дракон? Удивленно расширились глаза Верлайн. Не совсем дракон. Отрицательно покачал головой Нейзер. Скорее сильно уменьшенная копия, названная драклитом. И по некоторым характеристикам он, кстати, немного уступает птероду. А драконов питомцами сделать невозможно. Это вам на будущее, если вы не знали. Кто бы что об этом ни говорил. А то, знаете ли, обманщиков, готовых развести на деньги в игре, хватает. Еще раз сравнив все характеристики питомцев, предложенных на выбор и их внешний облик, Верлайн наконец-то решилась. Птеродактиль. Хорошо, кивнул Нейзер. А теперь самое главное. Гном взял чистый лист бумаги и быстро что-то на нем написал, а потом протянул девушке. Я все-таки посмел себе указать цену на каждого из питомцев. Сравните и подумайте еще раз. Впрочем, в вашей платежеспособности я не сомневаюсь. О как! Неужели Селфлид все-таки рассказал дяде, кто я? Прищурившись, девушка взяла листок и на мгновение оглянулась на дверь. И каким образом предпочитаете оплату? В данном случае, уважаемая Верлайн, хотелось бы, конечно, реал. Ненадолго задумавшись, ответил гном. «По нынешнему курсу или один к одному?» «Не буду наглеть, поэтому да, по нынешнему», — осторожно произнес Нейзер. «Как вам будет удобно?» Гном взял еще один чистый листок и написал на нем номер счета. «Я переведу деньги в течение 6 часов, как только выйду из игры». Девушка внесла данные в личный журнал, связанный с подключенным к верткапсуле компьютером. «Отлично!» — обрадовался Нейзер. «Но вот только я в данный момент не могу сразу вам предоставить выбранного питомца. Мне нужно будет...» — гном прикрыл глаза, что-то подсчитывая. «Примерно 3 дня, если не помешают какие-либо непредвиденные обстоятельства». И, заметив нотку недовольства на лице Верлайн, добавил. «Можно оплатить лишь аванс в виде 25% от всей суммы». «Поступим лучше». Очень серьезно, словно от этого зависело будущее Нейзера, произнесла девушка. «Я все же переведу всю сумму сразу. Только постарайтесь сгладить все эти возможные непредвиденные обстоятельства. И если вы действительно уложитесь в обещанные 3 дня, еще 10% сверху». «С вами приятно иметь дело, уважаемая Верлайн», — восхитился гном. «Тогда составляем договор». Через час девушка вышла из кабинета и наткнулась на безмятежно спящего Селфлида прямо на полу, у стенки в коридоре. «Сон да еще в игре», — прошептала Верлайн. «Сколько же времени ты не выходил в реал?» «Селфлид!» — потрясла она его за плечо. «Вставай!» «А? Что?» — дернулся эльф. «А, вы уже все!» Открыв глаза, увидел он дриаду, склонившуюся над ним. «И как? Договорились?» «Конечно», — кивнула девушка. «Расскажешь?» «Почему бы и нет?» — пожала плечами Верлайн. «Подпросишь до одного друида за городом, задание сдам, а потом обратно до Фирзанаи. По пути заодно и расскажу. Хотя мог бы и сам у дяди спросить». «Да ну этого зануду!» — отмахнулся Селфлид. «Показывай, куда лететь». В полете Верлайн рассказала о сделке с Нейзером и заодно пожурила за то, что эльф не сдержал тайну о ее личности. О чем он сам же во время рассказа девушки и признался. Но это было обусловлено тем, что его дядя с простыми игроками дел не ведет. Вот и пришлось упомянуть, кто такая Верлайн. Хотя о том, что он с ней же скоро и придет, Селфлет сказать забыл. Когда он привез ее в гостиницу, девушка хотела заплатить за полет, но светлый эльф категорически от этого отказался, сославшись на то, что с ней интересно, а с дядей за подгон такого хорошего клиента он потом сам свой процент выбьет. Попрощавшись и пообещав, что если куда слетать нужно, она ему напишет, девушка добралась до своего номера и, решив, что с зельем, полученным за задание от друида, разберется потом, вышла из игры. Завтра ее ждал тяжелый и напряженный день. Встреча с плейкиллером и его так называемым старым другом. Но вот наступил новый день в игре. С восходом солнца в столице Светлого леса проснулись неписи и поспешили заниматься своими обыденными делами. Вскоре стали появляться игроки, которым срочно требовалось завершить незаконченное задание. Стража внимательно следила за всеми встречными прохожими, исследуя каждый уголок столицы в надежде, что именно в их утреннюю смену никаких происшествий не произойдет. Будучи в Реале, Верлейн, как и обещала, перевела указанную гномом Незером сумму на счет еще вчера перед сном. А сейчас, в 11 дня по мировому времени, она зашла в мир Нории и в данный момент направлялась к центральному порталу Вайстеля. Ей не очень хотелось посещать Темный лес, тем более его столицу. Но деваться было некуда. Встреча была назначена именно там. Где находился ресторан Клейтай, она уже узнала. И как хорошо, что там же рядом был один из порталов. Можно быстро и без проблем добраться до этого элитного и опять же таки, как и ее гостиница, частного заведения. «Здравствуйте, госпожа». Как только она зашла в Клейтай, перед ней появился администратор Дроу и вежливо поклонился. «Вас уже ожидают в одной из комнат». А ведь девушка специально пришла пораньше на 20 минут. Хотела осмотреться. В этом ресторане она еще ни разу не была. А любопытство, знаете ли, оно такое. Но раз они здесь, то и заставлять ждать себя до указанного времени минута в минуту она тоже не будет. И Верлейн последовала за администратором. «Проходите». Темный эльф открыл дверь с резными рунами, которые отлично вписывались в общий дизайн ресторана. Ведь пока они шли, хоть что-то, но рассмотреть девушка успела, мысленно восхищаясь работой тех, кто создавал интерьер и украшал Клейтай. В небольшой комнате был приглушен свет практически до сумрака, но девушка разглядела большой круглый стол по центру и 5 простых, но в то же время вполне удобных мягких стульев вокруг него. На одном из них сидел тот самый Анакс, человек и один из самых сильных боевых магов среди людей-игроков, почти 200-й уровень. А если точнее, то 196-й. А вот рядом с ним не сидело, а почему-то стояло странное существо. Одетое в просторный черный балахон до пола и с глубоким капюшоном, полностью закрывающим его голову. «Присаживайтесь, леди Киера», — произнес Анакс. «И не волнуйтесь». Увидев удивление и возмущение на ее лице, продолжил он. «В Клейтае лучшее на данный момент из всех известных мне защит для приватных разговоров и тайных дел. Исключая, разумеется, специфические заведения в свободных землях, но там мне лично появляться пока что не хотелось бы». «Как скажешь, Артур». Девушка присела за один из стульев напротив собеседника. «Познакомишь меня со своим другом?» Заинтересованно спросила Верлайн, стараясь скрыть свое удивление, ведь на запрос доступной информации о персонаже система почему-то выдала ошибку, словно его не существовало, а такого в принципе не может быть в игре. Человек сначала вопросительно посмотрел на своего партнера и, дождавшись согласного кивка, начал говорить. «Ливион, маг, 287 уровень». «Не совсем маг». Внезапно скрипучим, совершенно безэмоциональным голосом прервало существо Артура. «Проклятый некромант! Раса Ревен!» «Ревен?» Девушка задумчиво прищурилась. Что-то очень знакомое было в этом названии. Где-то она его слышала. Очень давно. «Кажется, вам знакомо это слово, леди Киера Картман!» Прокряхтев, усмехнулось существо. «Проект «Коллапс» 5 лет назад, выдвинутый вашей матерью, герцогиней Сканурской, на рассмотрение в Объединенное правительство и принятой корпорацией «Лайф» за основу для создания виртуальных тюрем в только начавшем развиваться мире Нория». Удар мечом, дроу блокирует и тут же бьет в ответ. Я чуть смещаюсь влево, и клинок противника проходит в сантиметре от моего бока. И в этот момент я из совершенно неудобной позиции наконец-то достаю его. Вы нанесли физический урон плюс критический урон 120 единиц. Отлично. Если еще пара-тройка ударов пройдет, да еще и с критами, то Урасал остановит тренировку. Но в этот раз удача не на моей стороне. Мы снова обменялись ударами, и эльф каким-то непостижимым образом провел серию атак, и урон, полученный мной, довел полосу жизни до красной черты. Сработала защита ошейника, и я оказался в комнате подготовки. 3 дня я практически не вылезал с этой проклятой арены. 50 боев! Это вот 51-й. И только сегодня я наконец-то смог выиграть хотя бы несколько тренировок. Но еще 1 или 2 боя, и я потеряю сознание от той кучи дебафов, что на мне висит. Урасал протянул привычный мне уже набор зелий, помогающих быстро прийти в себя. Жаль, лишь дебафы они не убирали. А ведь те все сильнее резали мою скорость атаки, ХП, выносливость и кучу других параметров. До определенного момента, после которого персонаж игрока отключался. В моем случае просто терял сознание на 10 часов. Но были и плюсы. За это время система сжалилась, и кроме долгожданных повышений характеристик, правда всего лишь 3 раза, выдала мне за мои мучения довольно интересное достижение. В шаге от смерти, снижающее чуть-чуть входящий по мне урон. Вот только способ получения такого достижения. Терпеть боль и не умирать годится только для игроков-мазохистов. И ведь для первого уровня потребовалось всего-то 25 раз подряд оказаться на грани смерти. Сколько же нужно для второго? Но внезапно мои размышления прервал яростный, громкий звон колоколов, словно набат. Что за новое оповещение такое у системы? Ах, вот оно что. Для окружающих неписей, а в комнате кроме Урасала были еще несколько дроу, я в этот момент представлялся застывшей статуей. Ну, еще бы. Откладывать такую возможность и уж тем более упускать ее я не собирался. И пошли они куда подальше. Подождут. Внимание, игрок! Вы провели множество тренировок, преследуя выбранную вами цель. Путь ваш был долог и труден. Кровью и болью вы орошали свою дорогу. И боги заметили ваше усердие. Несмотря на то, что вы человек, они решили наградить вас теми умениями и возможностями расы темных эльфов, которые вы так усердно изучали. Вам доступен к выбору класс «Тень». Принять? Отказаться? Учтите, отказ от дара богов может повести за собой необратимые и неприятные для вас последствия. Принять. Выберите 5 классовых умений из всех доступных вам на данный момент. Ошибка. В связи с использованием рабского ошейника Answer Run доступ к умениям закрыт. Вот так вот. Оставалось только огорченно вздохнуть. Но системные сообщения игры на этом не закончились. Следом в моих ушах снова зазвенел набат. На вас произведено воздействие божественной силы Вигора, покровителя темных эльфов. Магия богов сильнее магии, создавших рабский ошейник Answer Run. Доступ к характеристикам, умениям и специальностям открыт на 10 минут. Время вокруг вас остановлено на то же время. И следом, впервые за все время моего присутствия в игре, тиленькнул личный почтовый ящик, сообщая о полученном письме. Потом, нет времени, отмахнулся я от письма. Хоть и очень любопытно, как вообще оно могло прийти, если почта неактивна. Снова какая-то ошибка. Первым делом я открыл все доступные мне умения, мысленно поблагодарив всеми известными словами странного бога Дроу. 5 значит 5. Хотя всегда дается до 50 уровня только 3 умения на выбор при получении класса. И 3 можно изучить потом, у тех, кто согласится стать для тебя учителем, ведь это дело тяжелое и нудное для обоих. И опять, как же этот Вигор, за которого ИИ высшего ранга в пирамиде отвечает, мало того, что смог отключить на время ошейник, так и каким-то образом изменил саму систему игры. Зачем? И к чему такое внимание к моей персоне? Не проще отключить меня от игры? Или вот как раз это самое он сделать не может? А почему, если так? Одни вопросы. Даже не важно, правильные они или нет, ответа все равно не будет. Вампиризм. Сразу. И плевать, что это активный скилл. Если я получу свободу, обучиться этому умению будет проблематично, ведь оно есть только у класса теней. А согласятся ли меня обучать дроу? Это скорее риторический вопрос. Думаю, вряд ли. Скорее откроют охоту. Двойной удар. Беру, даже не задумываясь. Парное оружие. Туда же. Теперь появится возможность, если, конечно, разрешит Урасал, использовать на арене два клинка. Но думаю, согласится. Тень, рывок, невидимость. Три активных умения мне сейчас совершенно ненужных. И если для первого из них учителя есть только у дроу и только в гильдии теней, то для остальных, если пожелаю, учителя я смогу найти практически где угодно. Ведь и рывок, и невидимость – стандартные скиллы для теневых классов. Хотя тень – это очень интересный скилл. Стать на время тенью противника независимо от его уровня, быть точной копией внешне и во всем, при этом не теряя своих возможностей и способностей. Тут надо подумать. Отложим пока что. Время на размышления еще есть. Метательные ножи и кинжалы. Да, это умение пригодилось бы. Точнее, оно пригодилось бы мне намного раньше. Но теперь? Нет, не хочу. Так, а что у нас есть еще? Тихая смерть. Самый первый удар в спину противника, если он вас не заметил, наносит критический урон в размере от 200 до 400% в зависимости от уровня умения. Касается любых доступных вам клинков. Такое описание меня радовало. Опять же, таких скиллов на моей памяти ни у одного из теневых классов нет. Есть похожие, но критический урон у них, насколько я помню, в два раза ниже. Эх, жалко даже пролистывать, но отмечу для себя, если ничего более стоящего не будет. Дым. Навык, связанный с алхимией. Проще говоря, открывается возможность создавать различные дымовые бомбочки в специальных мешочках. Начиная от простых, которые просто мешают обзору, заканчивая сложными, дым от которых будет вешать отравляющие дебафы. Кровотечение. Ох и противная гадость, как и следующий за ним скилл отравления. Оба умения пассивные. Первое дает шанс повесить дебаф, при котором противник медленно теряет ХП, убирается использованием специальной склянки, останавливающей кровотечение, если успеешь ее во время боя выпить. Или регеном, превышающим урон за один тик дебафа. Еще магия полного очищения помогает. А второе умение, опять же связанное с алхимией, как и дым, действует по тому же принципу, что и кровотечение, только разными ядами, которые наносятся на лезвие оружия. Выбираю кровотечение. И все. Больше доступных умений нет. Возвращаемся к тени и тихой смерти. Что лучше? Сейчас, конечно, ничего. А в будущем? Оба лучше. Но тень? Да, тень однозначно перевешивает на моих воображаемых весах. Теперь что там по характеристикам? Имя. Крейбен. Уровень. 2. Раса. Человек. Класс. Тень. Клан отсутствует, гильдия отсутствует. Характеристики персонажа. Основные. Сила – 10, ловкость – 16, интеллект – 2. Второстепенные. Жизнь – 100, выносливость – 160, мана – 20. Свободных очков для распределения – 0. Умения отсутствуют. Классовые умения. Вампиризм – 1, двойной удар – 1. Парное оружие – 1. Кровотечение – 1. Тень – 1. Специальности – отсутствует. Достижение – в шаге от смерти – 1. Чувствительность – 70%. Неплохо для второго уровня, не правда ли? Учитывая, что раньше сила была 4 единицы, ловкость – 7, а интеллект – 1. Вот об этом я и говорил, когда упоминал, что система, в зависимости от того, чем и как ты занимаешься, может повысить твои характеристики на свое усмотрение. А за эти 3 дня мне пришлось немало попрыгать, побегать и подраться. Зато теперь при каждой тренировке с дроу, в роли груши для битья, мои пассивные классовые скиллы будут улучшаться, как-никак любое их использование – это прокачка их же уровня. Ведь при выходе на арену я больше не буду получать класс и все умения своего противника, ну разве только обычные. Если я правильно понял принцип работы учебной площадки. А теперь письмо. Но только я открыл свою почту и вкладку «Входящие», как она сама по себе закрылась, и меня резко выкинуло обратно в реальный мир, то есть виртуальный. Не успел, а жаль. Я ведь даже имя адресата не успел прочитать. Лишь тему самого письма, состоящую из единственного слова. Прости. От кого же оно? Крейбен! Крейбен! Урасал сел напротив меня и пытался поймать мой взгляд. Отдых окончен, пора снова на арену. С удовольствием, криво усмехнулся я. Больше тренировок, больше повышений характеристик и уровней умений. А боль я как-нибудь перетерплю, уже привыкать стал понемногу. Есть еще один меч, озадачил я внезапным вопросом темного эльфа. Дроу растерянно смотрел на меня. На его лице так и читалось. Какой корком меч? Что это человек задумал? Ага. Ведь только вчера перед сном он приставал ко мне с какими-то странными расспросами о моей былой жизни, моей семье, моих возможностях и умениях. Но не получив ответа на свои вопросы, расстроенно ушел. Точнее, ответы-то он получил, но, видимо, не те, что нужно. И зачем он спрашивал обо всем этом и что хотел услышать, я не знаю. И вот сейчас этот самый человек, я, начинает меняться, требует второй меч и ухмыляется, отлично зная, что ждет его на арене. «Мастер!» Вечером, на четвертый день исполнения приказа Хантара, Урасал вихрем ворвался в спальню своего учителя, не дав тому толком перекусить перед сном. «Мастер, это нечто!» Старший ученик начал сбивчиво рассказывать о человеке по имени Крейбен. Темный эльф хорошо, если понял через слово. Слишком уж торопился поделиться увиденным молодой дроу. Хотя какой молодой? Пара сотен лет тому уже давно минуло. «Давай еще раз. Я уточню». Щелкнул Хантар пальцами, привлекая внимание дроу, все так же продолжающего что-то невнятно бубнить. «Он победил 5 раз подряд?» «Да, мастер. Последние 5 боев я решил потренировать только младших учеников. Так этот человек подчистую их разделал, как последних неумех. Мало того, еще вчера он потребовал у меня 2-й меч, хотя я и не придал этому особое значение. А сегодня он весь день бился только парными клинками». И я не сразу заметил, но уровень его обучения, несмотря на количество выходов на учебную арену, намного выше, чем у тех, против кого я его выставил. Но этого не может быть. Он должен был проиграть. «Значит, он все-таки благородный и зачем-то пытается это скрыть», задумчиво произнес мастер Хантар. «Что же ты задумал, Зархан? Для чего тебе этот странный человек?»